Служба шерифа графства Пендлтон, штат Орегон, 13 мая, 11:35. Лора Квентин и Майкл Тонио шли вслед за рослым чернокожим сержантом по коридорам полицейского управления к комнате вещдоков. Навстречу им попадались немногочисленные сотрудники. Квентин подумал, что здесь просто рай земной по сравнению с некоторыми подобными заведениями в других городах страны. А уж она-то их повидала за всю свою службу немало. — Сержант, как там наш молодой человек, которого мы задержали? — спросил Майкл. — Сейчас у него адвокат, но, думаю, парень не отвертится. За ним числятся грешки в соседних штатах. Сегодня утром нам передали отпечатки пальцев нападавших на бензозаправку в Айдахо. Все сошлось, тютелька в тютельку. Ему предъявят обвинение по 10 пунктам, и теперь из-за решетки он не скоро выйдет. — А где сам шериф? — поинтересовалась Лора. — С самого утра уехал в ту забегаловку. — Ну, скоро будет. — Сюда, пожалуйста. Полицейский открыл ключом какую-то дверь и пропустил их в комнату, посреди которой стоял обычный стол. На столе лежала винтовка и еще несколько предметов в пластиковых пакетах. Сержант подошел к столу и оперся о него. — Мы привезли из Лейнс-Крика не все улики, только то, что требовало немедленной экспертизы. Квентин подошла ближе и взяла в руки винтовку с болтающейся биркой. — Хорошая игрушка, — кивнул сержант. — Чуть похуже М-16, но не намного. Калибр 7,62, емкость магазина 20 патронов, 700 выстрелов в минуту. — Штурмовая винтовка класса «Армалит» АР-10, — продолжила Квентин. — Впервые появилась в конце 50-х, работает по принципу отвода газов, запирание ствола осуществляется поворотом затвора. Приклад расположен на одной линии с осью канала ствола. Это положительно сказывается на меткости стрельбы, так как при таком его расположении существенно уменьшается плечо отдачи, а значит и вертикальное смещение наводки при стрельбе. Не надо мне читать лекции, сержант, я сама могу их вам прочитать сколько угодно. — Парень, будь проще, — ехидно усмехаясь, сказал Тонио, подойдя к полицейскому сзади. Мы не курсанты, экскурсанты, а сами во всем отлично разберемся. — Ну, ладно, — смущенно кивнул он. — Будете уходить, вызовите меня. — Непременно, сержант, непременно, — не меняя своего издевательского тона, отозвался Майкл. Полицейский ушел. — Что ты об этом думаешь? — спросила Квентин и положила винтовку на стол. Только то, что винтовка не могла принадлежать Кендлеру. «Генри Кендлер просто не вяжется со всей этой историей», — сказала она, рассматривая каждый мешочек с уликами. «Маленький пистолет Томас, пробы грунта, деформированные пули, кусочки стекла. О чем Эд Салливан думал, когда стрелял в них? О чем?» О том, что будет, когда пули вонзаются в человеческое тело, пробивая себе путь среди мяса и костей? Ему было любопытно видеть, как жизнь покидает его товарищей. — А это что? — спросила она, указывая на большой мешок, в котором покоились останки пластика и разбитые электронные платы, компьютер, ноутбук. От него почти ничего не осталось, расстрелян несколькими зарядами. «У них был с собой еще и компьютер?» «Мы собирали его по всей церкви. Эксперты говорят, что информация, которая на нем была, не подлежит восстановлению». «А кому принадлежал компьютер? Установили?» «Алану Райсу». Дверь в комнату неожиданно открылась, и на пороге показался запыхавшийся сержант. «Только что позвонили из госпиталя. Эд Салливан сбежал». Огорошил он их новостью. «Черт!» — прошипел Тонио, выскакивая за дверь. Лора последовала за ним. «Свяжитесь с шерифом, где бы он ни был!» — сказала она сержанту на ходу. «Пусть он перекроет все шоссе, ведущие к Лагранду и к Портленду. Только все необходимо сделать как можно быстрее. иначе мы его упустим, — внушительно произнесла Квентин. — Будет сделано, мэм, — кивнул сержант.